Кэмран улыбнулся. Фериде продолжала. «Впрочем, я очень плохо поступила, выдав тебе чужую тайну. Просто я не могу вовремя остановить свой болтливый язык. Милый, ради Аллаха, никому не говори, хорошо? Только кто знает, может, в будущем Нермин его полюбит. Если сможешь им как-нибудь помочь, обещаю, Фериде. Но ведь Нермин еще совсем ребенок. Да, возможно». И в голосе Фериде зазвучала жалобная нотка. «Но в детских сердцах так легко ошибиться». Некоторое время молодые люди шли молча. Ветер утих, они замедлили шаг. Ах, как им не хотелось, чтобы дорога кончалась. Камран грустно размышлял, только что природа казалась мне безжизненной, никчемной. Себя я считал человеком ненужным, а сейчас, защищая от ветра красивую женщину в светло-розовом детском чаршафе, я испытываю невыразимое счастье, и так могло быть всегда. Стоило только захотеть, и я сделал бы эту красивую маленькую женщину счастливой и был бы счастлив сам. Ах, как жаль, как жаль! Фериде шла медленно, задумавшись. Вдруг она снова заговорила уже спокойно, словно о каких-то пустяках. Как бы там ни было, а это маленькое путешествие развлекло меня. Впечатлений теперь хватит на несколько лет. Когда я опять сильно соскучусь по своим тетушкам, по всем вам, я снова приеду. Пройдут годы, мои волосы начнут сидеть, и твои тоже, конечно. Встречаясь, мы по-прежнему будем радоваться, а расставаясь, меньше грустить. Кто знает, возможно, когда-нибудь я даже приеду навсегда, не так ли? Ведь это жизнь. Все может случиться, и ты уже станешь моим настоящим старшим братом. Старики по одному будут уходить от нас, и мы станем больше ценить друг друга, будем еще более снисходительно относиться к недостаткам в людях. Наши последние годы пройдут в тех местах, где мы провели свое детство. Звон надтреснутого хрусталя в ее голосе звучал все яственнее, делал его таким грустным и печальным. По дороге брела нищенка с ребенком. Босоногий мальчуган запрыгал вокруг Твериде, стал теребить высохшими ручонками подол ее платья. Кэмран остановился и протянул женщине монетку. Фериде, привыкшая возиться с маленькими сиротами, ласково погладила мальчика по голове. Когда они снова двинулись в путь, нищенка сказала им вслед: «Да не разлучит вас Аллах! Да сделает Аллах красивую ханым твоей!» Молодые люди невольно остановились. В глазах Кэмрана, как в зеркале, отражалась горечь, накопившаяся в сердце. «Фериде, слышишь, что она сказала?» Фериде не ответила. По щекам ее катились крупные слезы. Она шагала дальше, но уже на расстоянии от него. К особняку они подошли в сумерках. Ветер стих. Деревья, утомленные продолжительной борьбой, погрузились в дрему. Скалы на берегу отливали перламутровым блеском, словно светились изнутри. «Еще рано, Фериде», — сказал Кэмран. «Наши не вернулись из города. Может, пройдемся к скалам?» Фериде колебалась. «Извини, Кэмран, я пойду переоденусь. Ветер совсем растрепал мои волосы». В голосе ее звучала усталость. Полчаса назад ее светло-розовый чаршаф казался живым существом, страстно обнимал грудь, колени, нежно трепетал. Сейчас он безжизненной тряпкой повис на плечах женщины. Фериде бессильно опустилась на большой камень у ворот и принялась зонтиком чертить на песке линии, запутанные и изломанные, как ее жизнь. Немного погодя, Кэмран сел рядом. К коснувшись плечом ее плеча, и взял ее руку. Фериде встрепенулась, растерянно оглянулась по сторонам, словно желая убежать. Она несколько раз глубоко вздохнула, глаза ее на мгновение как-то дико вспыхнули и сразу погасли, сделались робкими, покорными. Она протянула Кямрану вторую руку, дрожащую и холодную, как лед. Так они и сидели рядом, прижавшись, зажмурив глаза. У Кямрана стучало в висках. Он думал: вот пальцы Фериде дрожат в моей руке. Неужели волшебные сны могут сбыться? Наконец он открыл глаза. Фериде снова вздохнула, точно ребенок, всхлипывающий во сне, и опустила на плечо Кямрана отяжелевшую голову. Кямран чувствовал, как при каждом движении Фериде еще крепче прижимается к нему, еще сильнее стискивает его руку. Неожиданно его губы сами собой шепнули: «Я люблю Гюльбешекер». Скрип калитки заставил очнуться молодых людей от сна. Челокушу вскочила с легкостью птицы, вспугнутой выстрелом. Первой шла Нермин. Фериде кинулась к ней, взволнованно обняла ее и покрыла поцелуями лицо и волосы девушки. Никто не понимал причину столь бурной радости. От недавней усталости Челокушу не осталось и следа. Она хватала на руки малышей и подбрасывала вверх, те оглушительно визжали. Когда все входили в дом, она чуть отстала в темном коридоре, поджидая кузена, и тихо шепнула: «Спасибо, Кямран». Глава 7. На следующий день Фериде опять пошла в город одна и вернулась после полудня усталая и измученная. Несмотря на это, она, как всегда, собрала всех ребят и принялась сооружать в саду за домом качель. Когда Кямран сбежал от старого болтливого гостя Азизбея и пришел в сад, на качелях уже сидели Фериде и Недждет. Фериде раскачивалась, что было сил. Недждет пронзительно визжал и карабкался ей на шею, словно котенок. Как 10 лет тому назад закричала тетка Айше: «Фериде, дочь моя, перестань безумствовать, уронишь ребенка!» Непослушная Челокушу весело закричала в ответ: «Ой, тетя, что вы волнуетесь? Ведь главный хозяин Недждета не жалуется, верно, Кямран?» Фериде по очереди качала ребят, чтобы доставить удовольствие каждому. Самой отчаянной трусихой оказалась 17-летняя Нермин. Всякий раз, когда качели взлетали вверх, она громко вскрикивала. Наконец Фериде спрыгнула на землю. Волосы ее растрепались и прилипли к потному лицу. Отряхивая с рук ворс от веревки, она спросила: «Ну, кажется, все катались?» «Кямран», — нерешительно сказал, — «ты забыла обо мне, Фериде?» Челокушу беспомощно улыбнулась. Отказывать не хотелось, а согласиться она не решалась. Взгляд ее скользнул по веревке качелей, веткам дерева. Она ждала, что кто-нибудь со стороны поддержит Кямрана. «Как же быть? Не знаю», — пробормотала она. «Мне кажется, качели не выдержат нас. Как ты думаешь, Межган?» Межган схватила рукой веревку и спокойно посмотрела в глаза Кямрана. «Дело не в веревке», — сказала она. «Фериде совсем замучилась. Взгляни на нее, Кямран. Мне кажется, грешно еще утруждать уставшую женщину». Фериде хотела возразить, но, поняв тайный смысл слов и взглядов Межган, смущенно и робко, как провинившийся ребенок, опустила голову. «Да, я действительно очень устала». И действительно, лицо Фериде сразу потускнело, в глазах погасли задорные огоньки. Продолжая пристально смотреть на Кямрана, Межган тихо сказала: «Ты еще более бессердечен, чем я думала». «Почему?» — так же тихо спросил молодой человек. Межган отвела Кямрана в сторону. «Не видишь, в каком она состоянии? Разве мало того, что ты разбил ей жизнь и сердце, Мюжган? Мы столько лет не виделись. Фериде не выдержала горечи разлуки, забыла обиду, боль и приехала. Она почти выздоровела, а ты снова бередишь рану, которая только что затянулась. На глаза Мюжган набежали слезы. Я думаю о том, как будет мучиться несчастная завтра, уезжая. Да, Кэмран, завтра Фериде уезжает. Все уже готово. Теперь она больше не рассказывает мне ни о своей жизни, ни о том, что у нее на душе. Внезапный отъезд для меня тоже неожиданность. Когда я спросила, к чему такая спешка, Фериде сослалась на письмо, полученное от мужа. Уверена, это неправда. Она бежит от тебя. Сколько же бедная будет страдать? Я говорю это не просто так, Кэмран. Боюсь, расставание будет для нее очень мучительным. Фериде сильная, удивительно сильная, но она ведь женщина. Ты в долгу перед ней за разбитую жизнь. Сделай же все, чтобы в последние часы перед разлукой она была мужественной и спокойной. Постарайся, Кэмран.